Уговариваю тебя, хожу, чтобы поделать. Возьми меня сейчас, остановись на какой-нибудь. Смотри на сон, на все будет хорошее. Thank you. Thank you. Thank you.